Подчас казалось, что еще немного, и репутация мисс Фитцгиббон пошатнется. Но всякий раз, как будто для того, чтобы посмеяться над приверженцами разума и справедливости, случалось вдруг какое-нибудь маленькое происшествие, которое искусственно подогревало угасавший интерес директрисы к ее невзрачной ученице. Так однажды мисс Уилкокс доставили громадную корзину с оранжерейными дынями, виноградом и ананасами в виде подарка от мисс Фитцгиббон. Возможно, самой мнимой дарительнице досталась слишком щедрая доля этих восхитительно сладких плодов. Возможно также, что она переела именинного пирога мисс Мэйбл Уилкокс, но как бы то ни было, еще пищеварение вышло из строя. Мисс Фитцгиббон стала ходить во сне. Однажды ночью она переполошила всю школу. Бледной тенью бродила она по спальням в одной ночной сорочке, издавая стоны и простирая руки. Тотчас вызвали доктора Перси. Но его лечение, видимо, не возымело действия, ибо не прошло и недели после этого приступа лунатизма, как мисс Уилкокс, поднимаясь в темноте по лестнице, споткнулась, как она было решила, о кошку и, призвав на помощь служанку со свечой, увидела, что ее ненаглядная мисс Фитцгиббон, вся синяя от холода, с закатившимися руками и помертвелыми губами, с закоченевшими руками и ногами, лежит, свернувшись клубочком, на лестничной площадке. Больную долго приводили в чувство. А у мисс Уилкокс появился лишний повод целыми днями держать ее на диване в гостиной и баловать еще больше, чем раньше. Однако недалек был час расплаты и для заласканной наследницы, и для лицеприятной наставницы. Как-то ясным зимним утром, едва мистер Эллин приступил к завтраку, по-холостяцки наслаждаясь мягким креслом и свежей, еще пачкавшей пальцы лондонской газетой, как ему подали записку, помеченную «в собственные руки и срочно». От последней приписки было мало проку, ибо Уильям Эллин никогда не торопился. Это было не в его натуре. Его всегда удивляло, что людям хватает глупости пороть горячку, ведь и без того жизнь слишком коротка. Он повертел в руках сложенное треугольником письмецо, надушенное и надписанное женской рукой. Почерк ему был знаком и принадлежал той самой даме, которую молва не раз прочила ему в жены. Джентльмен, который пока еще не вступил в означенный союз, достал софьяновый маникюрный прибор, неторопливо выбрал среди множества миниатюрных инструментов крошечные ножнички, вырезал печать и прочел, что мисс Уилкокс кланяется мистеру Эллину и будет искренне признательна, если он уделит ей несколько минут в удобное ему время. Мисс Уилкокс нуждается в его совете, но воздерживается от объяснений до предстоящей встречи. Мистер Эллин неторопливо доел завтрак. Затем тщательно экипировался для выхода на улицу. Стоял погожий декабрьский денек, морозный, бодрящий, но мягкий и безветренный. Достал трость и двинулся в путь. Шагать было приятно. В воздухе не было ни малейшего дуновения. От солнца исходило слабое тепло. Чуть припорошенная снегом дорога приятно пружинила под ногами. Он постарался растянуть удовольствие. Пошел в обход через поля, то и дело сворачивая с дороги на извилистые тропинки. Когда на пути попадалось дерево, словно манившее остановиться и передохнуть, он непременно останавливался и, удобно прислонившись к стволу и скрестив на груди руки, мурлыкал себе под нос какую-то мелодию. Приметь его молва в подобную минуту, она бы окончательно уверилась, что он мечтает о мисс Уилкокс. Впрочем, вскоре он прибудет в Фуксию, и мы увидим сами по его повадке, сколь справедливо это заключение. Но вот он у дверей и звонит в колокольчик. Его впускают в дом и провожают в малую гостиную, ту, что предназначается для дружеских визитов. Там его ждет мисс Уилкокс. Она восседает за письменным столом.